21. Наступила Пасха. Зорбас принарядился, надел цураньи, македонские толстые шерстяные носки баклажанового цвета, которые связала ему какая-то кума, и беспокойно прохаживался по холму у берега. Приставив ладонь козырьком поверх своих огромных бровей, он вглядывался вдаль, в сторону села. «Запаздывает, негодница! Запаздывает, потаскуха! Запаздывает изодранный флаг!» Новорожденная бабочка прилетела и попыталась было сесть Зорбасу на усы. Зорбасу стало щекотно, он дунул ноздрями, бабочка тихо взлетела и пропала в солнечных лучах. Мы ожидали мадам Артанс, чтобы вместе отпраздновать светлое воскресенье. Мы уже зажарили на вертеле барашка, приготовили кокореци. Примечание. Кокореци – блюдо греческой кухни из бараньих кишок, ливера и тертого сыра кефалотири с солью, перцем и орегано. Расстелили на песке белую простыню, покрасили яйца и, полушутя, полурастроганно, договорились с Зорбасом устроить ей блестящий прием. На пустынных песчаных берегах эта располневшая, надушенная, чуть прогнившая русалка невольно привлекала нас своим чудаковатым очарованием. Когда ее не было с нами, чего-то не хватало — запаха, напоминающего одеколон, красного цвета, переваливающейся утиной походки, хриплого голоса и пары прокисших, выцветших глаз. Из миртовых и лавровых ветвей мы соорудили триумфальную арку, через которую ей предстояло пройти. Поверх арки прикрепили 4 флага – Англии, Франции, Италии и России, а еще выше посередине – длинную белую простыню с голубыми полосами. Примечание. Имеется в виду греческий флаг. Пушек у нас не было, но мы одолжили пару ружей и решили дожидаться на холме, и едва заметив, что наша тюлениха приближается своей виляющей походкой к берегу, тут же начать пальбу. В этот великий день нам хотелось воскресить на пустынном песчаном берегу ее былое величие, чтобы бедняжка забылась на какое-то время и уверовала, будто она снова молодая, румяная, с упругой грудью, в лаковых туфельках и шелковых чулках. Да и какое значение имело бы воскресение Христово, если бы не призывало воскресить в нас юность, радость, веру в чудо, так, чтобы старая кокетка снова стала 20-летней девушкой. «Запаздывает, негодница! Запаздывает, потаскуха! Запаздывает, изодранный флаг!» — время от времени бормотал Зорбас, подтягивая слезавшие баклажанные носки. «Иди сюда, Зорбас!» — позвал я. «Посиди здесь, в тени цератонии, покури! Придет она, никуда не денется!» Зорбас бросил последний, полный ожидания и надежды взгляд на дорогу к селу и уселся под цератонией. Уже близился полдень, было жарко. Вдали радостно и торопливо зазвонили пасхальные колокола. Время от времени до нас долетали звуки критской лиры. Примечание. Критская лира – народный смычково-струнный инструмент, 3 струны, длиной до 40 сантиметров. Все село гудело, словно весенний улей. Зорбас покачал головой. «Прошли годы, когда душа моя всякий раз на Пасху воскресала вместе с Христом», — сказал он. «Прошли! Теперь воскресает только мое тело. Угостил один, угостил другой. Возьми, пожалуйста, эту закуску, возьми другую. Ем я больше и более вкусную пищу, которая не превращается целиком в навоз. Что-то остается, что-то спасается, превращается в хорошее настроение, в танец и песню, в легкую ссору, и это самое что-то я и называю светлым воскресением». Зорбас сорвался с места и снова стал всматриваться вдаль, затем помрачнел и сказал сердито: «Какой-то малец бежит». Он сам рванул навстречу посыльному. Мальчуган приподнялся на цыпочках, что-то прошептал на ухо Зорбасу, и тот встрепенулся рассерженно. «Заболела? Заболела? Пошел отсюда, не то я тебя!» Он повернулся ко мне. «Сбегаю в село, хозяин, погляжу, что там с потаскухой. Потерпи немного. Дай-ка мне пару крашенок, мы их с ней разобьем. Я мигом!» Зорбас сунул крашенки в карман, снова поправил сползавшие носки и отправился в путь. Я спустился с холма и улегся на берегу, на прохладной гальке. Дул легкий бриз, море покрывалось барашками, две чайки опустились брюшком на небольшие волны и горделиво покачивались, следуя ритму моря. Я с восторгом думал о спокойствии и прохладе, которые ощущали брюшком птицы, смотрел на чаек и думал: «Вот путь, найти великий ритм и доверчиво следовать ему». Через час показался довольно поглаживающий свои усы Зорбас. «Простудилась, бедняга, ничего серьезного. Теперь, как пришла страстная неделя, отправилась и мадам прошлой ночью на бдение, хотя она и католичка. Ради меня, говорит, и простудилась, бедняга. Поставил я ей банки, натер хорошенько маслом из лампадки, дал рому, завтра будет здоровехонько. Ну и бесстыжая, есть в ней прелесть. Было ей щекотно, когда я ее растирал, и ворковала она, как голубка». Мы расположились у еды, Зорбас наполнил стаканы и нежно сказал: «За ее здоровье, и пусть дьявол не спешит забирать ее». Некоторое время мы ели и пили молча. Издали долетали, словно жужжание пчел, страстные звуки критской лиры. Христос все еще воскресал на террасах домов, а пасхальный барашек и пасхальные крендели все еще преобразовывались в исполненные любовной страсти мантинады. Поев и выпив вдоволь, Зорбас навострил свое огромное, поросшее волосами ухо. «Лира», — пробормотал он, — «танцуют в деревне». Зорбас вскочил, он насытился, и вино ударило ему в голову. «Чего мы тут расселись, как на сетке?» — воскликнул Зорбас. «Не жаль тебе, барашка? Так вот зря и пропадает. Ну-ка вставай, потанцуем и споем. Зорбас воскрес!» «Погоди, Зорбас, ты чего, сдурел?» «Честное слово, хозяин, что бы ты ни говорил, а мне жаль, барашка. И крашенок жаль, и пасхальных кренделей, и творога. Клянусь, если бы я съел хлеба да маслин, то сказал бы: «Эх, поспать бы, к чему тут веселиться? От маслин до хлеба чего еще ждать? Но чтобы такая еда пропадала впустую, жаль. Пойдем, хозяин, отметим воскресенье». «Сегодня у меня нет настроения. Сходи, потанцуй за меня тоже». Зорбас схватил меня за руку и поднял на ноги. «Христос воскрес! Ах, если бы мне твою молодость! Море, женщина, вино, работы, непочатый край! И всему этому можно отдаться целиком, без остатка. Отдаться работе, вину, любви, не боясь ни бога, ни дьявола. Вот что значит быть молодцом!» «Это барашек заговорил в тебе, Зорбас. Рассвирепел он и стал волком», — сказал я, засмеявшись. «Барашек стал Зорбасом. Это Зорбас с тобой говорит. Слушай меня и ругай меня. Я Симбад-мореход, но не потому, что много странствовал по свету. Вовсе нет. Я воровал, убивал, лгал, переспал с целой толпой женщин. Нарушил все заповеди. Сколько их? 10? Почему их не 20, не 50, не 100, чтобы все их нарушить? И все же, если есть Бог, я совсем не боюсь завтра же предстать перед Ним. Не знаю, как тебе объяснить понятнее, но все это не имеет никакого значения. Да разве станет Бог подглядывать за всяким там червем земным и требовать от него отчета? Станет он гневаться, ругаться, портить себе настроение из-за того, что мы нарушили что-то, побывали на самке соседа червяка, да сожрали кусок мяса в среду или в пятницу? Да пропадите вы пропадом, жеребцы!» «Хорошо, Зорбас», — сказал я, желая раззадорить его. «Бог не спрашивает, что ты съел, зато спрашивает, что ты сделал». «А я говорю, что даже это он не спрашивает. Откуда ты про то знаешь, Зорбас неотесанный? — возразишь ты. «Знаю, положительно знаю, потому что если бы было у меня два сына, один благоразумный, хозяйственный, рачительный, богобоязненный, а другой гуляка, обидчик, обжора, бабник, преступающий законы, я садил бы с собой за стол обоих. Однако сердце мое, пожалуй, лежало бы больше ко второму, возможно, потому что он на меня больше похож. Но кто сказал, что я на Бога похож меньше, чем отец Стефан, который день и ночь творит покаяние, копит деньги, а своему ангелу-хранителю даже воды не подаст? Бог веселится, убивает, творит беззаконие, гоняется за неуловимыми птицами, точь-в-точь как я, ест то, что ему нравится, женщину берет ту, которая ему нравится. Бывает, идет по земле красавица писаная, душа радуется, и вдруг разверзается земля, и нет ее. Куда она девалась? Кто взял ее? Если она благоразумная, говорят, Бог ее взял. Если же она вертихвостка, говорят, дьявол ее взял. А я, хозяин, говорил тебе и снова говорю, Бог и дьявол одно и то же. Я не стал отвечать. Зорбас взял свою трость, лихо заломил шапку на бекрень, сочувственно, как мне показалось, глянул на меня, и губы его на мгновение дрогнули, словно он желал сказать что-то, но передумал и, подкручивая усы, быстро зашагал к селу. В вечернем свете я видел на гальке его исполинскую тень. Зорбас удалялся, поигрывая тростью, и весь берег оживал от его шагов. Некоторое время я напрягал слух, пока шаги Зорбаса постепенно затихали вдали. И вдруг, почувствовав, что мне предстоит остаться в одиночестве, я вскочил. Зачем? Куда? Я не знал, еще не принял никакого решения рассудком, но тело мое вскочило само по себе и решило, не спрашивая меня. «Вперед!» — громко сказал я, словно отдавая приказ. Я направился к селу. Шел я быстро и решительно, время от времени останавливаясь, чтобы вдохнуть воздуха весны. Земля пахла ромашкой, а по мере приближения к селу все сильнее чувствовался идущий волнами запах лимонных и апельсиновых деревьев и цветущего лавра. На западе начала свой радостный танец звезда Венера. «Море, женщина, вино, работы непочатый край!» Невольно сорвались с моих губ слова Зорбаса. «Море, женщина, вино, работа, непочатый край. И всему этому можно отдаться целиком, без остатка. Отдаться работе, вину, любви, не боясь ни бога, ни дьявола. Вот что значит молодость и сила!» Снова и снова мысленно повторял я, словно желая подбодрить самого себя, и шел вперед. И вдруг я резко остановился, словно пришел туда, куда желал. «Куда?» — я глянул перед собой. Это был сад вдовы. За тростниковой изгородью и дикими смоковницами женский голос тихо пел песню. Я посмотрел вокруг. Никого. Я подошел, раздвинул тростник. Под апельсиновым деревом стояла женщина в черном с открытой шеей. Она срезала цветущие ветки и пела. Ее полуобнаженная грудь сияла в сумерках. «Дыхание у меня перехватило. Это зверь», — подумал я, — «зверь, которому это известно. Мужчины рядом с такими слабые, эфемерные создания, тупицы и болваны. Как и самки некоторых насекомых, кузнечик, акрида, паук, она тоже, наевшись и все еще ненасытная, пожирает на рассвете мужчин». Вдова словно почувствовала на себе мой взгляд, резко прервала свою тихую песню и обернулась. Словно две молнии встретились наши взгляды. Я почувствовал слабость в коленях, словно увидел за тростником тигрицу. «Кто там?» — сдавленным голосом спросила вдова. Она застегнула жилетку, скрыв грудь, лицо ее помрачнело. Я попытался было уйти, но слова Зорбаса тут же зазвучали в сердце, придав смелости. «Море, женщина, вино». «Это я, открой!» Едва произнеся эти слова, я испугался и снова попытался было уйти, и все же я выдержал, устыдился Зорбаса. «Кто там?» Она сделала шаг, медленно, осторожно, бесшумно. Вытянула шею и прищурила глаза, пытаясь разглядеть. Затем шагнула еще раз, нагнувшись, крадучись. И вдруг лицо ее просияло. Она высунула кончик языка и облизала губы. «Хозяин?» — спросила она, и голос ее стал нежнее. Она сделала еще один шаг, затаившаяся, собранная, готовая к нападению. «Хозяин?» — снова спросила она глухо. «Да. Иди сюда». Выглянуло солнце, рассвело. Зорба свернулся и сидел у барака. Он курил и смотрел на море, ожидая меня. При моем появлении Зорбас поднял голову и посмотрел на меня. Ноздри его заходили как у гончей. Он вытянул шею, глубоко вдохнул воздух, принюхался, и сразу же лицо его засияло. Он учуял на мне запах вдовы. Зорбас медленно поднялся, лицо его расплылось в улыбке. Протянув ко мне руки, Зорбас сказал: «Прими мое благословение». Я лег, закрыл глаза, слушал, как тихо, убаюкивающе дышит море, и покачивался вместе с ним, словно чайка. Так вот, нежно убаюканный, уснул я и видел сон. Исполинская негритянка сидела на корточках на земле, и казалось, будто она — древний киклопический храм из черного гранита. Я все ходил вокруг нее, пытаясь найти вход, будучи ростом с мизинец на ее ноге, не более. И вот, обойдя уже ее стопу, увидел я вдруг черную дверь, похожую на пещеру. Раздался голос: «Входи!» И я вошел. Проснулся я около полудня. Солнечные лучи скользили через окно, рассыпались на простынях и ударялись о висевшее на стене зеркальце с такой силой, что, казалось, разбивали его на тысячи осколков. Я вспомнил виденную во сне исполинскую негритянку. Море соблазнительно шептало, я снова закрыл глаза, и показалось мне, будто я счастлив. Ставшее легким, довольное тело было словно зверь, который вышел на охоту, поймал добычу, съел ее, а теперь облизывался, лежа на солнце. Разум тоже был телом и отдыхал, насытившись. Казалось, мучительные вопросы, жестко терзавшие его, получили самый простой ответ. Все ликование минувшей ночи устремлялось из глубин моего существа, растекалось, поило и насыщало землю, из которой я был сотворен. Лежа так, с закрытыми глазами, я слышал, как мне казалось, как трещит и расширяется мое тело. Минувшей ночью я впервые столь осязательно ощутил, что душа тоже плоть, возможно, более подвижная, более прозрачная, более свободная, но тоже плоть. Плоть — и это душа, которую немного клонит ко сну, которая ужасно устала от долгих переходов и перегружена тяжким наследием, однако в великие мгновения она пробуждается и вскидывается, встряхивая пять своих щупальцев, словно крылья. Какая-то тень упала на меня, я открыл глаза. Зорбас стоял в дверях и довольно смотрел на меня. «Не нужно просыпаться, хозяин, не нужно», — тихо сказал он с материнской нежностью. «Сегодня тоже праздник, спи». «Я выспался всласть», — сказал я и резко поднялся. «Сделаю тебе гоголь-моголь», — сказал Зорбас. «Это придает силы». Я не ответил, побежал на берег, окунулся в море и обсох на солнце. Но в ноздрях, на губах, на кончиках пальцев у меня все еще был неистребимый сладостный запах. Словно мягкий творог, словно лавровое масло, которым мажут себе волосы критские женщины. Вчера она срезала охапку цветущих лимонных ветвей, чтобы отнести их сегодня в церковь Христову, в час, когда жители села танцуют на площади у полей, и церковь пуста. Иконостас над ее кроватью был весь в лимонном цвету, среди которого виднелась сердобольная и печальная Богородица. Зорбас нагнулся и поставил рядом со мной чашку со взбитыми яйцами. Положил 2 больших апельсина и пасхальный кулич. Он прислуживал мне молча и счастливо, словно мать, возвратившемуся с войны сыну. Зорбас ласково глянул на меня и сказал: «Пойду забью несколько столбов». Я медленно жевал на солнце, погрузившись в глубокое телесное блаженство, словно спал, плывя по освежающему изумрудному морю. Я не позволял разуму лишать тело плоской радости, удерживая ее в определенных границах и притворяя в мысль. Я предоставил телу свободу радоваться как животное с ног до головы, и только изредка поглядывал на чудо, которое было в мире вокруг, на чудо, которое было внутри меня, и говорил самозабвенно. Что это? Как это мир мог обрести такую гармонию с нашими ногами, руками, телом? А затем я закрывал глаза и молчал. Вдруг я вскочил, пошел в барак, взял рукопись Будды и раскрыл ее. Я находился уже в конце. Лежа под цветущим деревом, Будда поднял руку и велел, чтобы 5 элементов, пребывающих вокруг него — земля, вода, огонь, воздух, дух — распались. Я больше не нуждался в этом лике моего мучительного волнения. Я уже прошел через него, окончил служение Будде, а теперь поднял руку и велел, чтобы Будда распался. Торопливо, используя всемогущее заклинание, слова, я предавал исчезновению его тело, затем его душу, затем его разум. Безжалостно, я спешил. Я нацарапал последние слова, издал последний крик и начертал толстым красным карандашом мое имя. Я закончил. Взяв толстый шпагат, я туго перевязал рукопись, будто вязал по рукам и ногам грозного врага. Так дикари вяжут дорогих им покойников, чтобы те не могли выйти из могил и стать вампирами. Прибежала босая девчонка в желтой юбчонке и с красным яйцом в руке. Девочка остановилась и испуганно посмотрела на меня. «Ну?» — спросил я с улыбкой, подбадривая ее. «Чего тебе нужно?» Девочка глотнула воздуху и сказала, запыхавшись: «Мадама прислала меня за тобой. Она в постели сидит, бедняга. Тебя зовут Зорбас?» «Хорошо», — сказал я. «Приду». Я вложил ей в другую ручку еще одно красное яйцо. Девочка стиснула его и убежала. Я встал и отправился в путь. Шум села все нарастал. Слышались сладостные звуки критской лиры, праздничные голоса, ружейные выстрелы, мантинады. Когда я подошел к площади, юноши и девушки собрались у покрывшихся листвой тополей и готовились к танцу. Вокруг, на каменных выступах, сидели и наблюдали за ними, опустив подбородок на посох, старики, а за ними стояли старухи. Посредине сидел прославленный лирик Фунариос с апрельской розой за ухом. Левой рукой он держал критскую лиру, установив ее прямо на колени, а правый быстрыми движениями пробовал смычок с громко звенящими колокольчиками. «Христос воскрес!» — громко сказал я, проходя мимо. «Воистину воскрес!» — раздался радостный гул мужских и женских голосов. Бросив быстрый взгляд, я увидел юношей в широких враках, туго стянутых поясами на стройных телах. Примечание. Враки или врака – штаны, характерная часть мужской и женской одежды на Крите и в некоторых областях Греции. В частности, на Крите короткая врака в горных районах считалась атрибутом мужества, а длинная и широкая в городских центрах – свидетельством высокого общественного положения и зажиточности. На лоб и на виски им свисала словно кудри бахрома головных повязок. Увидел я и девушек с манистом на шее в вышитых белых платках, которые, потупив взгляд, тайком поглядывали на юношей и желали их. «Не хочешь к нам, хозяин?» — послышались голоса, но я уже прошел мимо. Мадам Артанс лежала на своей широкой кровати, единственном предмете мебели, хранившем ей верность. Щеки ее горели, она кашляла. Едва увидев меня, мадам жалобно застонала. «А, Зорбас, кум, Зорбас!» «Он болен. С того дня, как ты заболела, и он заболел. Держит твою фотографию, смотрит на нее и вздыхает». «Говори, говори!» Прошептала бедная русалка и счастливо закрыла глаза. «Он прислал меня спросить, не нужно ли тебе чего. Вечером он и сам придет, даже если придется ползти на четвереньках. Он уже не в силах, не может больше вынести разлуку». «Говори, говори, говори!» «Он сказал, что получил телеграмму из Афин. Свадебное платье готово. Венки, туфли, конфеты погрузили на корабль и везут сюда. И белые лампады с розовыми ленточками». «Говори, говори, говори!» Но тут ее сон одолел. Дыхание мадам изменилось, она стала бредить. В комнате пахло одеколоном, нашатырем и потом, а через открытое окошко доносился со двора резкий запах птичьего помета и кроликов. Я встал, собираясь уйти. В дверях появился Мимифас. Теперь на нем были сапоги и новые голубые шаровары, а за ухом веточка базилика. «Сбегай в Калохорью, Мимифас, доктора позови», — распорядился я. Мимифас сразу же снял сапоги, чтобы не испортить в пути, и зажал их подмышкой. «Найди доктора, передай от меня привет и скажи, пусть прискачет на своей кобыле во что бы то ни стало. Мадам, скажи ему, тяжело больна. Простудилась бедняжка. Вот что скажи ему. Ступай». «Уже иду». Мимифас поплевал на руки и радостно хлопнул в ладоши, но не двинулся с места и только весело глядел на меня. «Уходи, сказано тебе». Но он не ушел, а подмигнул мне и лукаво улыбнулся. «Хозяин», — сказал дурачок, — «я отнес тебе домой флакон цветочной воды, гостинец». Он ждал, что я спрошу, от кого этот гостинец, но я молчал. «Не хочешь спросить, кто тебе прислал гостинец?» — спросил он, захихикав. «Чтобы ты, говорит, волосы мазал для запаха». «Ступай скорее, замолчи!» Он засмеялся, снова поплевал на руки и крикнул: «Хоп-хоп, Христос воскрес!» И исчез.